Анализ крови будет готов минут через 10. Посмотрим, пока остальных...» В квартире на втором этаже никого не оказалось. На третьем же мирно спала целая семья, включая грудного ребенка. «Памперс насквозь промок», — заметил врач. «Давно уже спит». В квартиру ворвался озадаченный лаборант, сказал недоуменно. «У бабули низкий гемоглобин. И?» — требовательно спросил врач. «И больше ничего. Никаких посторонних веществ в крови не обнаружено». Израиль. Наташа. Звезды падали с неба колким ярким дождем. Их острые иголочки холодили лицо, и не хотелось открывать глаз, попадать под слепящий свет. «Наташа! Наташа! Наташа!» — повторял кто-то совсем рядом, но не было сил откликнуться. «Я умерла?» «Да нет, черт возьми!» — крикнули прямо в ухо. Она вздрогнула и открыла глаза. Над ней тревожно склонился Данилов. Наталья в страхе отшатнулась. Он не заметил ее реакции, воскликнул радостно. «Ох, слава Богу, ты в порядке!» Наташа чувствовала ужасную, томную слабость. Но ей хватило сил спросить: «Кто? Кто это был?» «Не знаю», — беспечно ответил Данилов. «Какой-то негр-хулиган. Негров тут полно, но я всегда считал, что они мирные». «Куда он делся?» «Да никуда. Вон рядом валяется». Наташа скосила глаза и увидела темную фигуру, неподвижно лежащую метрах в 5 от них. «Он жив?» «Целеохоник. Просто прилег отдохнуть. Разбудим или пускай дальше спит?» Наташа попыталась встать. Алексей поспешно подставил ей плечо. «Аккуратнее, не спеши, а то голова кружится». В животе что-то ухало, но в целом Наталья чувствовала себя вполне пристойно. Она зачем-то наклонилась над поверженным негром, уловила противный чесночный запах, подавила брезгливость и взялась за пульс. Сердце нападавшего билось ритмично. «Воистину, русские женщины славятся своим милосердием», — патетически провозгласил Данилов. Наташа поспешно одернула руку от лежавшего на земле типа. «Пожалуй, что Леша прав. С какой стати она интересуется судьбой насильника или грабителя, кем он там был?» Наташа повернулась к своему спасителю. «Спасибо тебе». «Ну, наконец-то!» «Дождался!» — воскликнул Алексей с юмором. Наталья вглядывалась в его лицо, освещенное дальним светом иллюминации с набережной. Ни следа безумия, которое, казалось, охватило его в отеле. «Как ты меня нашел?» «По визгу?» «Ты не помнишь, как визжала?» «На весь Бат-Ям. Странно, что до сих пор полиция не приехала». «Слушай, а что он хотел?» Она с опаской взглянула на отвратительную физиономию. «Ты знаешь, я его не спросил», — серьезно ответил Алеша. «Просто сразу дал ему морду». Наталья поддалась внезапному порыву, бросилась Алексею на шею, прижалась к нему. Он жадно стиснул ее в объятиях, и Наталья почувствовала, как жаркая волна окатила ее тело с ног до головы. У их ног шумело прохладное ночное море, шелестел волнами легкий бриз, а они стояли и стояли, крепко прильнув друг к другу. «Пойдем?» — наконец предложил Алексей. Наташа кивнула. Ей не хотелось размыкать объятий, и они шли, крепко прижавшись друг к другу. Наталья ощущала на своем плече сильную руку Алексея и радовалась тому, как крепко он ее держит. Почему-то они шли не к отелю, а совсем в другую сторону, вдоль моря, рядом со все понимающими волнами. Им хотелось идти так вечно, как в зачарованном жарком сне. Но просыпаться все равно нужно. Наташа пришла в себя первой. «Леш, Леша, ты почему из гостиницы убежал?» Его рука